Глава 14. Подвиги Левасёра. Утром за час до отплытия к борту «Ля Фудр» подошла маленькая туземная лодка, легкое каноэ. В ней сидел мулат в коротких штанах из невыделанной кожи и с красным одеялом на плечах, служившим ему плащом. Вскарабкавшись, как кошка, по веревочному трапу на борт, мулат передал Левасёру сложенный в несколько раз грязный клочок бумаги. Капитан развернул измятую записку с неровными прыгающими строчками, написанную дочерью губернатора. «Мой возлюбленный, я нахожусь на голландском бриге Джон Гроув. Он скоро должен выйти в море. Мой отец-тиран решил разлучить нас навсегда и под опекой моего брата отправляет меня в Европу. Умоляю вас о спасении, освободите меня, мой герой, покинутый вами, но горячо любящий вас Мадлен». Эта страстная мольба до глубины души растрогала горячо любимого героя. Нахмурившись, он окинул взглядом бухту, ища в ней голландский бриг, который должен был уйти в Амстердам с грузом кож и табака. В маленькой, окруженной скалами гавани, брига не было, и Левасёр в ярости набросился на мулата с требованием сообщить, куда девался корабль. Вместо ответа мулат дрожащей рукой указал на пенящееся море, где белел небольшой парус. Он был уже далеко за рифами, которые служили естественными стражами цитадели. «Брик, там!» — пробормотал он. «Там!» — лицо француза побледнело. Несколько минут он пристально всматривался в море, а затем, не сдерживая более своего мерзкого темперамента, заорал: «А где ты шлялся до сих пор, чертова абразина? Почему только сейчас явился? Кому показывал это письмо? Отвечай!» Перепуганный непонятным взрывом ярости, мулат сжался в комок. Он не мог дать какого-либо объяснения, даже если бы оно у него и было, так как его парализовал страх. Злобно оскалив зубы, Левасёр схватил мулата за горло и, дважды тряхнув силой, отшвырнул к борту. Ударившись головой планшир, мулат упал и остался неподвижным. Из полуоткрытого рта побежала струйка крови. «Выбросить эту дрянь за борт!» — приказал Левасёр своим людям, стоявшим на шкафуте. «А затем поднимайте якорь! Мы идем в погоню за голландцем!» «Спокойно, капитан, в чем дело?» И Левасёр увидел перед собой широкое лицо лейтенанта Каузака, плотного, коренастого и кривоногого бретонца, который спокойно положил ему руку на плечо. Пересыпая свой рассказ непристойной бранью, Левасёр сообщил ему, что он намерен предпринять. Каузак покачал головой. «Голландский бриг? Нет, не пойдет. Нам никто этого не позволит. Какой дьявол может мне помешать? Вне себя не то от гнева, не то от изумления!» — вскричал Левасёр. «Прежде всего, твоя собственная команда. Но, кроме того, еще есть капитан Блад. Капитана Блада я не боюсь, а его следует бояться. Он обладает превосходством в силе, в мощи огня и в людях, и, думается мне, он скорее потопит нас, чем позволит нам разделаться с голландцами. Я ведь рассказывал тебе, что у этого капитана свои взгляды на каперство». «Да», — процедил Левасёр, заскрежетав зубами. Не спуская глаз с далекого паруса, он задумался, но ненадолго. Сообразительность и инициатива, подмеченные капитаном Бладом, помогли ему тут же найти выход из положения. Он проклинал в душе свое содружество с Бладом и обдумывал, как ему обмануть компаньона. Каузак был прав. Блад ни за что не позволит напасть на голландское судно, ведь это можно сделать в отсутствии Блада. Ну а после того, как все закончится, он вынужден будет согласиться с Левасёром, так как спорить уже будет поздно. Не прошло и часа, как Арабелла и Ля Фудр подняли якоря и вышли в море. Капитан Блад был удивлен, что Левасер повел свой корабль несколько иным курсом. Но вскоре Ля Фудр лег на ранее договоренный курс, которого держалось, кстати сказать, и одетое белоснежными парусами судно, бегущее к горизонту. Голландский бриг был виден в течение всего дня, хотя к вечеру он уменьшился до едва заметной точки в северной части безбрежного водного круга. Курс, которым должны были следовать Блат и Левасер, пролегал на восток, вдоль северного побережья острова Гаити. Всю ночь Рабелла тщательно придерживалась этого направления, но когда занялась заря следующего дня, она оказалась одна. Ля Фудр под покровом темноты, подняв на реях все свои паруса, повернул на северо-восток. Каузак еще раз пытался возразить против самовольства Левасера. «Черт бы тебя побрал!» — ответил заносчивый капитан. «Судно остается судном, безразлично, голландское оно или испанское. Наша задача — это захват кораблей, и команде достаточно этого объяснения». Его лейтенант не сказал ничего. Но, зная о содержании письма, привезенного покойным мулатом, и понимаешь, что предметом вожделения Левасера является не корабль, а девушка, он мрачно покачал головой. Однако приказ капитана есть приказ. И, ковыляя на своих кривых ногах, лейтенант пошел отдавать необходимые распоряжения. На рассвете Ля Фудр оказался на расстоянии мили от Джон Гроува. Брат мадемуазель Дожерон, опознавший корабль Левасера, встревожился не на шутку и внушил свое беспокойство капитану голландского судна. На Джон Гроуве подняли дополнительные паруса, пытаясь уйти от Ля Фудр. Левасер, чуть свернув вправо, гнался за голландцем до тех пор, пока не смог дать предупредительный выстрел поперек курса Джон Гроува. Голландец, повернувшись кормой, открыл огонь, и небольшие пушечные ядра со свистом проносились над кораблем Левасера, нанося незначительные повреждения парусам. И пока корабли шли на сближение, Джон Гроу удалось сделать только один бортовой залп. 5 минут спустя абордажные крюки крепко вцепились в борт Джон Гроува, и корсары с криками начали перепрыгивать с палубы Ля Фудр на шкафут голландского судна. Капитан Джон Гроува, побагровев от гнева, подошел к пирату. Голландца сопровождал элегантный молодой человек, в котором Левасер узнал своего будущего шурина. «Капитан Левасер», — сказал голландец, — «это неслыханная наглость, что вам нужно на моем корабле. Мне нужно только то, что у меня украли. Но коль скоро вы первыми начали военные действия, открыв огонь, повредили Ля Фудр и убили 5 человек из моей команды, то ваш корабль будет моим военным трофеем». Стоя у перил кормовой рубки, мадемуазель Дожерон, затаив дыхание, восхищалась своим возлюбленным. Властный, смелый, он казался ей в эту минуту воплощением героизма. Левасер, увидев девушку, с радостным криком бросился к ней. На его пути оказался голландский капитан, протянувший руки, чтобы задержать пирата. Левасер, горевший нетерпением скорее обнять свою возлюбленную, взмахнул алебардой, и голландец упал с раскроенным черепом. Нетерпеливый любовник переступил через труп и помчался в рубку. Мадемуазель Дожерон в ужасе отпрянула от перил. Это была высокая, стройная девушка, обещавшая стать восхитительной женщиной. Пышные черные волосы обрамляли ее гордое лицо цвета слоновой кости. Выражение высокомерия еще сильнее подчеркивалось низко опущенными веками больших черных глаз. Левосер взбежал наверх и, отбросив в сторону окровавленную алебарду, широко раскрыл объятия, намереваясь прижать к груди свою возлюбленную, но, попав в объятия, из которых ей уже трудно было вырваться, она съежилась от страха, и гримаса ужаса исказила ее лицо, согнав с него обычное выражение высокомерия. «О, наконец-то ты моя, моя, несмотря ни на что!» — напыщенно воскликнул ее герой. Но она, упираясь руками в его грудь, пыталась оттолкнуть его и едва слышно проговорила. «Зачем? Зачем вы его убили?» Ее герой громко засмеялся и, подобно божеству, которое милостиво снисходит к простому смертному, с пафосом произнес: «Он стоял между нами, пусть его смерть послужит символом и предупреждением для всех, кто осмелится стать между нами». Этот блестящий и широкий жест так очаровал Мадлен, что она, отбросив в сторону свои страхи, перестала сопротивляться и покорилась своему герою. Перебросив девушку через плечо, он под торжествующие крики своих людей легко перенес свою драгоценную ношу на Ля-Фудр. Ее отважный брат мог бы помешать этой романтической сцене, если бы Каузак со свойственной ему предупредительностью не успел сбить его с ног и крепко связать ему руки. А затем, пока капитан Левассер наслаждался в каюте улыбками своей дамы, лейтенант занялся подробным учетом плодов победы. Голландскую команду посадили в баркас и велели убираться к дьяволу. К счастью, голландцев оказалось не более 30 человек, и баркас, хотя и перегруженный, мог их вместить. Затем Каузак, осмотрев груз, оставил на Джон Гроуви своего старшину и человек 20 людей, приказав им следовать за Ля-Фудр, направлявшимся на юг, к подветренным островам. Настроение у Каузака было отвратительное. Риск, которому они подвергались, захватив голландский бриг и совершив насилие над членами семьи губернатора Тортуги, совсем не соответствовал ценности их добычи. Не скрывая своего раздражения, он сказал об этом Левассеру. «Держи свое мнение при себе», — ответил ему капитан. «Неужели ты думаешь, что я такой идиот, который сует голову в петлю, не зная заранее, как ее оттуда вытащить? Я поставлю губернатору Тортуги такие условия, что он не сможет их не принять. Веди корабль к острову Вихренмагра. Мы сойдем там и на берегу уладим все. Да прикажи доставить в кают этого щенка до Жерона». И Левассер вернулся в каюту к даме своего сердца. Туда же вскоре привели ее брата. Капитан приподнялся с места, чтобы встретить его, нагнувшись при этом из опасения удариться головой о потолок каюты. Мадемуазель де Жерон также встала. «Зачем это?» — спросила она, указывая на связанные руки брата. «Весьма сожалею об этой вынужденной необходимости», — сказал Левассер. «Мне самому хочется положить этому конец. Пусть господин де Жерон даст слово». «Никакого слова я не дам», — воскликнул побледневший от гнева юноша, не испытывавший недостатка в храбрости. «Ну вот, видишь», — пожал плечами Левассер, как бы выражая этим свое сожаление. «Анри, это же глупо», — воскликнула девушка. «Ты ведешь себя не как мой друг, ты...» «Моя маленькая глупышка», — ответил ей брат, — хотя слово «маленькое» совсем не подходило к ней, так как она была значительно крупнее его. «Маленькая глупышка, неужели я мог бы считать себя твоим другом, если бы унизился до переговоров с этим мерзавцем-пиратом?» «Спокойно, молодой петушок!» — засмеялся Левассер, но его смех не сулил ничего приятного. «Подумай, сестра, — говорил Анри, — погляди, к чему привела тебя глупость. Несколько человек уже погибло по милости этого чудовища. Ты не даешь себе отчета в своих поступках. Неужели ты можешь верить этому псу, родившемуся в Канаде и выросшему среди воров и убийц?» Он мог добавить еще кое-что. Но Левассер ударил юношу кулаком в лицо. Как и многие другие, он очень мало интересовался правдой о себе. Мадемуазель де Жерон подавила готовый вырваться у нее крик, а ее брат, шатаясь от удара, с рассеченной губой прислонился к переборке. но дух его не был сломлен. Он искал глазами взгляд сестры, и на бледном его лице появилась ироническая улыбка. «Смотри», — спокойно заметил Дожерон, — «любуйся его благородством. Он бьет человека, у которого связаны руки». Простые слова, произнесенные тоном крайнего презрения, разбудили в Левосере гнев, всегда дремавший в несдержанном, вспыльчивом французе. «А что б ты сделал, щенок, если б тебе развязали руки?» И, схватив пленника за ворот камзола, он неистово начал его трясти. «Отвечай мне! Что бы ты сделал, пустозвон, мерзавец, подлец?» И вслед за этим хлынул поток слов, значения которых мадемуазель Дежерон не знала, но все же могла понять их грязный и гнусный смысл. Она смертельно побледнела и вскрикнула от ужаса. Опомнившись, Левосер распахнул дверь и вышвырнул ее брата из каюты. «Бросьте этого мерзавца в трюм!» — проревел он, захлопывая дверь. Взяв себя в руки, Левосер, заискивающе улыбаясь, повернулся к девушке. Но бледное лицо ее окаменело. До этой минуты она приписывала своему герою несуществующие добродетели. Сейчас же все, что она увидела, наполнило ее душу смятением. Вспомнив, как он зверски убил голландского капитана, она сразу же убедилась в справедливости слов, сказанных ее братом об этом человеке, и на лице ее отразились ужас и отвращение. «Ну что ты, моя дорогая, что с тобой?» — говорил Левосер, приближаясь к ней. Сердце девушки болезненно сжалось. Продолжая улыбаться, он подошел к ней и силой притянул ее к себе. «Нет, нет!» — задыхаясь, закричала она. «Да, да!» — передразнивая ее, смеялся Левосер. Эта насмешка показалась ей ужаснее всего. Он грубо тащил ее к себе, умышленно причиняя боль. Отчаянно сопротивляясь, девушка пыталась вырваться из его объятий, но он, рассвирепев, насильно поцеловал ее, и с его лица слетели последние остатки маски героя. «Глупышка!» — сказал он, — «именно глупышка, как назвал тебя твой брат. Не забывай, что ты здесь по своей воле. Со мной играть нельзя. Ты знала, на что шла. Поэтому будь благоразумна, моя кошечка!» И он поцеловал ее снова, но на сей раз чуть ли не с презрением, и, отшвырнув в сторону, добавил: «И чтоб я больше не видел таких сердитых взглядов, а то тебе придется пожалеть об этом». Кто-то постучал в дверь каюты. Левосер открыл ее и увидел перед собой Каузака. Лицо бретонца было мрачным. Он пришел доложить, что в корпусе корабля, поврежденного голландским ядром, обнаружена течь. Встревоженный Левосер отправился вместе с ним осмотреть повреждения. Пока стояла тихая погода, пробоина не представляла опасности, но даже небольшой шторм сразу же мог изменить положение. Пришлось спустить за борт матроса, чтобы он прикрыл пробоину парусиной и привести в действие помпы. Наконец, на горизонте показалось длинное низкое облако, и Каузак объяснил, что это самый северный остров из группы Виргинских островов. «Надо поскорее дойти туда», — сказал Левосер. «Там мы отстоимся и починим Лафодр. Я не доверяю этой удушливой жаре. Нас может захватить шторм». «Шторм. Или кое-что похуже», — буркнул Каузак. «Ты видишь?» Он указал рукой через плечо Левосер. Капитан обернулся, и у него перехватило дыхание. Не дальше, как в 5 милях, он увидел 2 больших корабля, направлявшихся к ним. «Черт бы их побрал!» — выругался он. «Вдруг они вздумают нас преследовать?» — спросил Каузак. «Мы будем драться!» — решительно сказал Левосер. «Готовы мы к этому или нет, все равно!» «Смелость, отчаяние!» — сказал Каузак, не скрывая своего презрения. Чтобы еще больше подчеркнуть его, плюнул на палубу. Вот что случается, когда в море выходит изнывающий от любви идиот. Надо взять себя в руки, капитан. Из этой дурацкой истории с голландцем мы так просто не выкрутимся. С этой минуты из головы Левассера вылетели все мысли, связанные с мадемуазель Дожерон. Он ходил по палубе, нетерпеливо поглядывая то на далекую сушу, то на медленно, но неумолимо приближавшиеся корабли. Искать спасение в открытом море было бесполезно, а при наличии течи в его корабле и небезопасно. Он понимал, что драки не миновать. Уже к вечеру, находясь в 3 милях от побережья и намереваясь отдать приказ готовиться к бою, Левассер чуть не упал в обморок от радости, услыхав голос матроса с наблюдательного поста на мачте. «Один из 2 кораблей — Арабелла», — доложил тот, — «а другой, наверное, трофейный». Однако это приятное сообщение не обрадовало Каузака. «Час от часу не легче», — проворчал он мрачно. «А что скажет Блад по поводу нашего голландца?» «Да пусть говорит все, что ему угодно», — засмеялся Левассер, все еще находясь под впечатлением огромного облегчения, испытанного им. «А как бы и с детьми губернатора Тартоги? Он не должен о них знать. Но в конце концов он же узнает. Да, но к тому времени, черт возьми, все будет в порядке. Так как я договорюсь с губернатором, у меня есть средства заставить Дожерона договориться со мной». Вскоре 4 корабля бросили якоря у северного берега Вихрян-Магра. Это был лишенный растительности, безводный, крохотный и узкий островок длиной в 12 миль и шириной в 3 мили, населенный только птицами и черепахами. В южной части острова было много соляных прудов. Левассер приказал спустить лодку и в сопровождении Каузака и 2 своих офицеров прибыл на Арабеллу. «Наша недолгая разлука оказалась, как я вижу, весьма прибыльной», — приветствовал Левассера капитан Блад, направляясь с ним в свою большую каюту для подведения итогов. «Арабелле удалось захватить Сантьяго, большой испанский 26-пушечный корабль из Пуэрто-Рико, который вел 120 тонн какао, 40 тысяч песо и различные ценности стоимостью в 10 тысяч песо. 2/5 этой богатой добычи, согласно заключенному договору, принадлежали Левассеру и его команде. Деньги и ценности были тут же поделены, а какао решили продать на острове Тортуга. Наступила очередь Левассера отчитаться в том, что сделал он. И, слушая хвастливый рассказ француза, Блад постепенно мрачнел. Сообщение компаньона вызвало резкое неодобрение Блада. Глупо было превращать дружественных голландцев в своих врагов из-за такой бездельницы, как табак и кожи, стоимость которых в лучшем случае не превышала 20 тысяч песо. Но Левассер ответил ему так же, как незадолго перед этим Каузаку, что корабль остается кораблем, а им нужны суда для намеченного похода. Быть может, потому что этот день был удачным для капитана Блада. Он пожал плечами и махнул рукой. Затем Левассер предложил, чтобы Арабелла и захваченные ее судно возвратились на Тортугу, разгрузили там какао, а Блад навербовал дополнительных людей. Благо, сейчас их уже было на чем перевести. Сам Левассер, по его словам, хотел заняться необходимым ремонтом своего корабля, а затем направиться на юг, к острову Салтатюдос, удобно расположенному на 11 градусе 11 минуте северной долготы. Здесь Левассер был намерен ожидать Блада, чтобы вместе с ним уйти в набег на Маракайбо. К счастью для Левассера, капитан Блад не только согласился с его предложением, но и заявил, что готов отплыть немедленно. Едва лишь ушла Арабелла, как Левассер завел свои корабли в лагуны и приказал разбить на берегу палатки, в которых должна была жить команда корабля на время ремонта «Ля Фудр». Вечером, к заходу солнца, ветер усилился, а затем перешел в сильный шторм, сопровождаемый ураганом. Левосер был рад тому, что успел вывести людей на берег, а корабли ввести в безопасное убежище. На минуту он задумался было над тем, каково сейчас приходилось капитану Бладу, попавшему в такой ужасный шторм, но тут же отогнал эти мысли, так как не мог позволить себе, чтобы они долго его беспокоили.